а на пробежку пришлось потратить немало сил и энергии. Она с удовольствием расправлялась с вкусным блюдом, когда наружная дверь вдруг распахнулась, и женщины, подняв голову, увидели у входа Ахмеда, Хислара Халид-Шаха. Глава 6. Джеймс Вулкотт беспокойно ерзал в кресле в приемной посла в американском посольстве Константинополя, крутя в руках мягкую шляпу. На нем был темно-синий двубортный фрак с жилетом и полосатые серые брюки. Высокий воротничок сочетался с галстуком, завязанным узлом четверка. В кармане жилета была заправлена пара светло-серых перчаток. Мимо сновали мелкие служащие с кипами бумаг. Слева от него в углу стоял большой американский флаг, обшитый широкой золотой тесьмой. Джеймс пристально разглядывал портрет президента Честера Артура, висевший на стене напротив него, когда дверь в кабинет посла открылась, и молодой стажер-дипломат объявил: «Посол Денфорд готов вас принять». Джеймс встал и прошел в кабинет, обставленный солидной мебелью из тикового дерева и дуба и застеленный местным германским ковром. Тяжелые красные шторы с золотыми кистями полускрывали решетчатые окна. На подставке у двери был установлен бюст покойного президента Линкольна. Посол Денфорд, выйдя из-за массивного письменного стола, протянул Джеймсу руку. Джеймс пожал ее и уселся в кресло для посетителей, на которое указал Денфорд, снова вернувшийся в свое кресло за столом. «Приятно с вами встретиться, мистер Вулкотт. Насколько я понимаю, у вас здесь преуспевающее торговое дело. Я всегда бываю рад познакомиться с процветающими деловыми людьми моего отечества, работающими за границей. Ваше преуспеяние повышает уважение к нашей стране со стороны местного населения. А теперь скажите, чем мы, работники посольства, можем быть вам полезны?» Денфорд оказался полным мужчиной лет 45 с румяным лицом и привычной любезностью опытного дипломата. Он был щеголеват, фалды его фрака были сильно скошены по последней моде, а под фрак он надел клетчатые брюки. Аккуратные усики были нафарбрены. Джеймс откашлялся. «Ну, мистер Денфорд, дело в том, что примерно 6 недель тому назад сюда из Бостона приехала моя кузина Сара навестить меня. Какое-то время она осматривала местные храмы и другие достопримечательности, и особенно заинтересовалась гаремом в Топкапи». «Отвратительный обычай», — отозвался Денфорд, хмурясь. «Да, конечно. Но я знал о желании Сары увидеть гарем. И когда услышал, что султан ищет для своей дочери учительницу, тот договорился, чтобы моя кузина отправилась в гарем в качестве преподавательницы английского языка для принцессы Роксолены». Денфорд поднял брови. Разумно ли это было? Оказалось, что нет. В тот момент я не видел в этом ничего дурного, поскольку султан традиционно был снисходителен к западным веяниям, но Сара прожила в гареме всего 3 недели, а потом исчезла. «Исчезла?» — эхом откликнулся Денфорд. «Да, я получил известие от принцессы. Она сообщила, что Сару продали в гарем Паши Бурсы за некую сумму денег и семейную реликвию, которую султану давно хотелось получить». «Паше Бурсы?» — с улыбкой сказал Денфорд. «Ну, тогда это не проблема, мистер Вулкотт. Паша, человек вполне разумный, получил образование в Оксфорде. Я свяжусь с ними, попрошу, чтобы он вернул вашу кузину». Джеймс нервно сглотнул. «Боюсь, вы не вполне поняли ситуацию, посол Денфорд. Паша купил Сару для себя, чтобы она принадлежала ему лично, для его удовольствия.